Глава 7. «Война? Опять?» — искренне удивилась Клава. «И что этой принцессе не имется? Вот же привереда какая! Ей такой жених достался! Красивый, умный, сильный! И не пустозвон балабольный, а сдержанный, солидный, знающий цену своему слову. Не мужчина, а мечта. Эх, была бы я помоложе, я бы ему носик прочистила. Пф-пф!» «Стоп, ты о чем?» Не выдержав, перебила эротические фантазии Клизмы о неизвестном. «Точнее, о ком? И при чем тут принцесса? Я вообще-то про войну спрашиваю». «Так я про нее и рассказываю», — надулась Клава. «А будешь перебивать, ничего не узнаешь. Ладно, девки, слушайте, пока есть время, а то, боюсь, раз это снова началось, то скоро вам совсем не до чего будет. Объясню кратко, но доходчиво. В общем, есть два королевства, темное и светлое. Когда-то они враждовали, но еще отцы нынешних властелинов заключили мирный договор о сотрудничестве и ненападении, чтобы сплотиться против общих врагов и достойно отражать атаки внешних противников. И все бы ничего, но однажды кому-то что-то стукнуло в голову. Думаю, светлому не иначе. В общем, решили они скрепить мирный договор браком наследников. Тут, по счастью, у светлых родилась принцесса, а у темных, прекраснейший ребенок, мой очаровательный, брутальный, мужественный рогнедушка. Мы с Зинкой переглянулись и закатили глаза. Но теперь хоть стало понятно, кому поет дифирамбы Клава. «А что дальше?» — осторожно, чтобы не разозлить Клизму, поинтересовалась подруга. «А что дальше?» — на мгновение растерялась Клава. «Рогнедушка вырос и стал еще более мужественным и...» «Это понятно!» — снова перебила я, не в силах больше слышать восторги по поводу неизвестного рогнедушки. «Должно быть примечательная во всех смыслах личность, если произвел такое впечатление на Клизму. А потом...» В этот раз Клава не обиделась, попыхтела немного и ответила. «Так я же объясняю. Наследники выросли, пришло время жениться, и согласно договору 15-летняя принцесса Руаза переехала к жениху, которому тогда уже 25 исполнилось, чтобы перед браком проникнуться традициями и атмосферой темного королевства, ну и с будущим супругом познакомиться поближе, разумеется». Только эта глупышка не оценила своего счастья и уже через год сбежала назад, к отцу. Ох, какой разразился скандал! Все темные почувствовали себя оскорбленными. Как так? Ими пренебрегли! Какая-то пигалица унизила самого темного наследника, затронула его честь, бросила... Ну и пошли войной на светлых. Тем, конечно, пришлось защищаться. Месяца 3 они самоотверженно воевали, неся потери с обеих сторон. Но, учитывая постоянную угрозу от расплодившихся кочевников на границе обоих королевств, подобное разбазаривание военных и людских ресурсов сочли неуместным и глупым. Начались переговоры, принцессу уговорили вернуться, война завершилась. Клизма замолкла и запыхтела, собираясь с мыслями, а мы терпеливо ждали продолжения, хотя догадки уже были. Выпустила воздух Клава. «В общем, чтобы не тратить время, скажу сразу, принцесса сбегала еще 3 раза, и все 3 раза ее возвращали. За это время принц сам стал темным властелином, его родители ушли на покой. Ну а теперь, как я понимаю, она бросила моего Рогнедушку в пятый раз». «И что они так постоянно и воюют между собой?» — удивилась недоверчиво. «Как-то я не заметила особой вражды между магистрами. Они скорее соперники, чем враги». «Так я же и объяснила!» — раздраженно надулась Клава. «Никто из правителей не хочет терять людей, да и самим им надоело это затянувшееся безобразие. Но только что поделаешь, когда затронута честь и достоинство одного из них. Темный не может проигнорировать побег невесты, поэтому в последние разы это уже была не война, а скорее учение. Две армии собираются на границе, проводят бои, сражения, пока Светлый объясняется с дочерью и уговаривает ее взяться за ум. Соответственно, стараются друг друга не калечить, но бывает всякое. А чтобы совсем исключить риски, властелины и призывают иномирных лекарей, стремясь дать своим воинам самое лучшее». «Бред какой!» Округлила глаза Зинка. «Что же получается, никакой войны нет? Все это видимость? Из-за одной принцессы? И сколько лет это продолжается?» «Около 6. Осталось еще 2 продержаться». «Это почему?» «Так по традиции на принцессе можно жениться не раньше, чем ей исполнится 23». «Блин, куда мы попали?» Вздохнула я. «В дурдом?» предположила Зинка, и я была склонна с ней согласиться. «Хотя, знаешь, с другой стороны, нам же лучше, что они не по-настоящему воюют, меньше работы. А награду мы ведь в любом случае получим». Рассмеялась Клизма. «Меньше работы? А вот тут ты, девонька, ошибаешься. Представь, несколько сотен мужчин, собранных в одном месте, которым большую часть времени нечем заняться. Да они такое вытворяют, что тебе и не снилось». «Какое такое?» — насторожилась я. «Да разное. Ну, например, в последний раз Марух пришивал отрезанное ухо после соревнований между солдатами, кто выше закинет меч, а перед этим лечил массовое отравление, когда темные светлым в котел волчьих ягод насыпали. Мол, хотели посмотреть, что будет. Любопытные они очень. Поэтому, девоньки, настраивайтесь лучше на работу. Скучать вам точно не придется».